круглый стол с острыми углами? Нет, вы не ослышались. Так назвали свою пьесу Сергей Михалков и Андрей Нечаев. Необычное название. Пожалуй, вы правы. Странно звучит, ведь таких столов в природе не существует. И вообще трудно себе представить такую геометрическую фигуру. Но лучше всего не будем торопиться с выводами. Не надо быть особенно проницательным, чтобы понять, авторов интересует не мебель стиля модерн, да и не геометрия. А для того, чтобы убедиться, соответствует ли название содержанию пьесы, начнем знакомиться по порядку с теми событиями, которые произошли в квартире Чуренковых. Итак, Москва, район новостроек, квартира Чуренковых. Раннее летнее утро, низкий столик, недопитая бутылка коньяку, рюмки, ваза с фруктами. У столика Зоя Максимовна Чуренкова и жена ее сына Игоря Вика Чуренкова. О, Господи, смертельно устала. Ну, кажется, все довольны. Зоя Максимовна, вы бы ложились. О, сколько всего нажарили, напекли. Что с вами? Вам нехорошо? Сердце. Ну, конечно. Потому что все хотели делать сами. Можно было прекрасно обойтись. Салат из крабов, холодец, пирожки. Ну, куда столько наготовили? Ведь все же осталось. Сейчас я сердечно принесу. Вика! Что, Зоя Максимовна? Вика, я совершенно измучена, не знаю, что делать. Что делать? Ложиться спать, Зоя Максимовна. Вы просто устали, вот и все. Вика, я получила письмо от Павла. От какого Павла? От Паши, сына. Ничего не понимаю. Он разве жив? Жив. Не может быть. Где это письмо? Вы его когда получили? Месяц тому назад. Покажите мне, где оно. В моем столике. Это письмо, Зоя Максимовна? Да. Дорогой отец, дорогая мама, пишу вам из далекой страны, где нахожусь с окончания войны. Вика, читая письмо, изредка бросает настороженный взгляд на Зою Максимовну. Ответ пошлите так же, как и я. Пусть конверт опустят в почтовый ящик за границей. Обнимаю вас всех. Целую, ваш сын Павел. Мой обратный адрес – Буэнос-Айрес. Письмо опущено в Москве, штемпели наши. Да. Написали-то там, опустили здесь. А через 4 часа у нас самолет, и летим мы в Европу, а не в Южную Америку. Так вот, Зоя Максимовна, о письме ни слова, никому. Слышите? Никому. 25 лет он был мертв. Он умер честным, так не надо же его знать другим. Вы же его забыли, Зоя Максимовна. Игорь фактически не знает, я вообще никогда в глаза не видала. У вас же в доме-то фотографии даже не сохранились. С Старший брат Игоря Чуренкова погиб на войне. Тем более сейчас, когда мы уже почти сидим в самолете, Игорь ни в коем случае не должен узнать о том, что Павел жив. Ни в коем случае, потому что все может полететь к чертям из-за какого-то нелепого письма. И вообще, неизвестно, кто это все написал. Вика подожгла письмо. Зоя Максимовна в оцепенении следит за тем, как бумага превращается в пепел. Да-да, не он это написал. Не Павел. И почерк не его. Зоя Максимовна, ну я прошу вас, успокойтесь. Успокойтесь же ради Игоря. Павел погиб. Он погиб. Как просто. Получили неудобное письмо, сожгли его, и все. Письмо из Буэнос-Айреса. У морского залива в Буэнос-Айресе, где автострада круто поворачивает на север, стоит двухэтажный особняк. Он скрыт от любопытных взоров вьющимися тропическими растениями. Этот особняк принадлежит господину... 607. Да, шеф. Разводин слушает. Попрошу вас сведения о Чуренкове. О Павле Чуренкове? Нет, о младшем. Об Игоре Ивановиче. Хорошо, шеф. Игорь Иванович Чуренков, 1938 года рождения, уроженец города Новочеркасска, член Коммунистической партии с 1961 года. После окончания Института международных отношений чиновник Министерства внешней торговли. Неоднократно выезжал за границу как турист и в составе делегаций. Направлен на постоянную работу в международную организацию в Швейцарию как специалист. Вылетает к месту работы 17 числа. Все, шеф. Повторите, с какого года в партии? С 1961 года. Благодарю вас. Я вам нужен, шеф? Оставайтесь, работайте. На балконе особняка Нортона под цветным тентом небольшой бар. Плетеная мебель, несколько телефонов, книжные шкафы, карта мира. У стойки бара готовит коктейль «Фрейк». Он без пиджака, в белой сорочке с закатанными по локоть рукавами. Рядом с ним интересная молодая женщина. Фрейк, ну что вы там так долго взбиваете, а? Рискнете попробовать? Нет, нет, нет, нет. Налейте мне лучше бокал пива. Спасибо. Фрейк, мне, пожалуйста, как всегда, только поменьше льда. Простужен. А я всегда знаю, что вы от меня хотите, а если не знаю, то догадываюсь. Ну, тогда, по-видимому, догадываетесь, для какой цели я вас сюда сегодня пригласил? Вас, Дженни? Безусловно. Вас интересуют вопросы высшего образования. У вас недюжинные способности, дорогой мой. Вот за это я вас очень ценю. Ну что ж, может быть, когда-нибудь добавите и уважаю. Слишком много вы хотите от меня, не все сразу. Не все сразу, дорогой. Дженни. Да. Итак, вы утверждаете, что вы нравитесь этому чернокожему, что он влюблен в вас, любит вас. Я правильно понял? Нет. Третья формулировка была бы неточна. А вторая формулировка? Вторая возможна, но первая все же больше соответствует действительности. Я ему нравлюсь. Но я полагаю, взаимно. Нет? О, нет, я об этом не думала. Это не входит в мои личные планы. У-у-у. Когда я с ним встречаюсь, я почему-то больше думаю о вас, вернее, о нашем деле. Так, ну, друзья мои, вы знаете, что я вами очень доволен. Спасибо за добрые слова. Видит Бог, стараемся. Ну, с вас должно быть достаточно того, что это вижу я, а не Бог. Скажите мне, пожалуйста, этот чернокожий дорого будет стоить нам? Его отец националист. И хотя является состоятельным человеком, не очень благосклонно относится к любому вмешательству в дела его страны. А сын это знает и побаивается попасть в немилость к отцу. При всех условиях он хочет быть независимым. Отец пока не скупится на карманные деньги для сына, но это все же не те суммы, которыми мальчик захочет располагать, как только он вырвется на политическую арену. Так, ну вот что. Если ваш подшефный чернокожий будет лоялен к штатам, его ждет на родине блестящая карьера, он станет министром. У него у самого есть какие-нибудь соображения на этот счет? Да, я вчера провела с ним разговор на эту тему. Мистер Нортон. Да. Было бы разумным дать деньги на организацию в его стране газеты. А потом можно будет все объяснить доходами от ее издания, понимаете? Таким образом, мы зашифруем денежное содержание нашего агента и сможем использовать газету в наших интересах для обработки общественного мнения. Угу. Ну что же, деньги на газету будут. Прекрасно. Мы их дадим через международную студенческую организацию. О, это как раз то, что я имела в виду. Дженни, да? Может, мы в таком случае обменяемся с вами местами? Нет, нет, нет. Я боюсь, что это помешает мне хоть иногда чувствовать себя женщиной. Вы знаете, Дженни, я бы с удовольствием пригласил бы вас как-нибудь в концерт или на ужин. Но я полагаю, вы и без того достаточно устали от меня. А вы, мистер Нортон? Я тоже, Женя. Я привык смотреть на вас как на моего сотрудника, а не как на молодую, обаятельную женщину. Вы это не делает мне честь. Ну, вы знаете, таких, как вы, у меня целая картотека. Я признательна вам за откровенность. Ну, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Вы знаете, жизнь и профессия сделали из меня циника. Из вас тоже, между прочим. Ну, правда, не в такой степени, а? Но вы свободны. Совсем? Нет. Задержитесь наверху, в архиве. А, хорошо. Фрейк, скажите мне, что вы думаете о Дженни? Я был с ней несколько грубоват. Ну, она умеет сдерживать себя и достаточно умна, чтобы не обижаться. По-моему, у нее отличная хватка, унаследованная, по-видимому, от отца. Да, она говорила, что он русский. Да, бывший врангелевский офицер. Старик терпеть не может советы. Скажите, Фрейк, вы спите с ней? Так вы же знаете всех, с кем я спал, сплю и, очевидно, еще буду спать. Да, представьте, знаю. Кроме того, вы знаете состав моей крови. И это знаю. И не скрою, Фрейк, что в Южных Штатах вам не повезло бы. Но я отношусь к этому совершенно иначе. Для меня вы белый, я не сторонник расизма, вы ведь знаете. Я могу считать себя свободным? Да, можете. Вы мне сегодня больше не нужны. Что вы там читаете, Фрейк? Черчилля о Второй мировой войне. Ну и что же вы вычитали у этого праведного грешника? Правда, во время войны является такой драгоценностью, что ее должен всегда охранять целый отряд лжи. Да. Вечно война, вечно ложь. Мистер Нортон, вы чем-то недовольны? Что? Я говорю, вы чем-то недовольны. Младший сын в Сайгоне. Ну, идите, идите. Идите! Нет, мысли Нортона не в Сайгоне, где бесславно воюет его сын. Он сейчас обдумывает будущую операцию.